друг, художник и поэт. В дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след. И вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день. Мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует меня. Поблекли нежные тона, исчезла высь и глубина, и четких линий больше нет. Вот безразличия портрет. Глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сердит. Бесцветных снов покой земной молчанием делится со мной. И вдохновенный отцов утратит добрые черты. Моя любовь умрет во мне в конце концов. И капли грустного дождя окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.